Глава 20. Дом океанского монарха. Трот тихо всхлипывала, положив голову на плечо капитана Билла. Во время тяжелых испытаний она была храброй маленькой девочкой и ни разу не заплакала, какой бы страшной ни казалась судьба. Но теперь, когда самый опасный враг в океане погиб, и все опасности позади, реакция была такой сильной, что она не могла не поплакать немного, как она наивно выразилась. Даже капитан Билл, моряк, закаленный многими приключениями, почувствовал комок в горле, который никак не мог проглотить. Капитан Билл был рад. Больше всего он радовался за Трот, потому что очень любил свою милую детскую спутницу и не хотел, чтобы с ней что-нибудь случилось. Теперь они были в широком свободном море и могли плыть куда хотят. И если бы было так, как хочет капитан Билл, он бы немедленно отправился домой и вернул Трот ее маме. Но надо было подумать и о русалках. Акварина и Клея были истинными и верными друзьями своих земных гостей, когда им угрожали опасности, и было бы не очень вежливо сразу покинуть их. Больше того, с ними был король Анка. Его большая голова была рядом с русалками, когда они плыли, и капитан Билл и Трот были обязаны своему могучему спасителю. Моряк понимал, что сейчас проситься домой было бы грубо. «Если бы вы навестили меня, как я вас приглашал», — сказал морской змей, «были бы избавлены от всех неприятностей и бед. Я привел свой дворец в порядок для встречи гостей с земли и сидел у себя, терпеливо ожидая вас, а вы не пришли». «Это напоминает мне», — сказала Трот, вытерев глаза, «что ты не рассказал нам о твоей третьей боли». «Я устал ждать», — продолжал Анка, «и послал спросить, что с вами стало. И Мерла сказала, что вы давно уплыли из дворца, и она о вас тревожится. Тогда я стал расспрашивать. Все в море любят служить мне, за исключением этих морских дьяволов и их двоюродных братьев-осьминогов. И очень скоро узнал, что вы стали пленниками Зога». «Третья боль была такой же сильной, как первые две?» — спросила Трот. «Естественно, эта новость обеспокоила меня и сделала несчастным», — сказал Анка. «Потому что я знал, моя Акварина, что волшебная сила Зога намного превышает твои умения. Но я никак не мог найти зачарованный замок Зога и не знал, как спасти вас от ужасной участи. Поразмыслив, я решил, что если морские дьяволы — рабы Зога, их принц должен знать, где расположен зачарованный замок. Я знал этого принца и где найти его, потому что он всегда лежит на плоской скале на дне моря и никогда с этого места не уходит. Его подчиненные приносят ему еду и получают приказы. Поэтому я без труда нашел злого принца, отправился к нему и спросил, где замок Зога. Конечно, он не ответил мне. Он был раздражен и непочтителен, как я и ожидал, поэтому я позволил себе рассердиться и убил его, думая, что лучше ему быть мертвым, чем живым. Но после того, как морской дьявол был уничтожен, каково же было мое удивление, когда я увидел, что все эти годы он лежал на круглом отверстии в скале и закрывал его своим алым телом. Сквозь это отверстие проходил свет, поэтому я просунул в него голову и увидел огромный купол и на дне великолепный серебряный замок. В этот момент вы, мои друзья, изо всех сил плыли ко мне, а это чудовище Зог, мой враг на многие столетия, был близко за вами. Ну, остальную часть истории вы знаете. Я бы рассердился на вас за то, что позволили так легкомысленно захватить себя, если бы этот инцидент не позволил мне уничтожить злого гения океана. Теперь, когда Зог умер, я буду спокойнее спать и буду счастлив. Он сотни лет бросал мне вызов. «Так какая третья боль?» — опять спросила Трот. «Если ты сейчас нам не расскажешь, боюсь, потом я забуду спросить». «Если забудешь, просто напомни мне», — сказал Анка, «и я обязательно тебе расскажу». Пока Трот обдумывала эти слова, пловцы приблизились к большому круглому дворцу, сделанному из алебастра, отполированного, как слоновая кость. Крышей дворца служил большой купол. Кажется, купола модны на дне моря. Ни окон, ни дверей не было, но в разных частях купола виднелось несколько круглых отверстий. Одни из них высоко, другие низко, а третьи посередине. Из одного такого отверстия высовывалось длинное тело морского змея. Трот, удивленная этим зрелищем, спросила: «Разве ты не взял всего себя, когда ушел к пещере, Анка?» «Почти всего», — был ответ, сопровождавшийся довольной улыбкой, потому что Анка гордился своей огромной длиной. «Но не совсем. Часть меня, как всегда, осталась, чтобы охранять дом, пока голова отсутствует. Но с того момента, как мы начали возвращаться, я все время сворачиваюсь, и ты скоро сможешь увидеть мой каждый дюйм вместе». Его большая голова скользнула в отверстие, и по сигналу акварины все остановились и ждали. Вскоре к ним подплыли 4 очень красивые крылатые рыбы с лицами, как у кукольных младенцев. Их длинные волосы и ресницы были пурпурного цвета, а на щеках словно нарисованные красные пятна. «Его Величество приглашает вас», — сказала одна из этих кукол-младенцев сладким голосом. «Просим зайти во дворец, где наш океанский монарх любезно примет вас». «Мне кажется», — сказала Трот царице, «что они слишком много о себе думают. Наверное, они не знают, что мы друзья Анка». «Король настаивает на соблюдении определенных формальностей, когда его навещают», — ответила акварина. «Его достоинство должно поддерживаться». Они последовали за своими крылатыми проводниками, и когда заходили, акварина ясным голосом произнесла: «Пусть вечными будут слава и сила короля океана». Потом в знак верности коснулась ладонью лба. Клея сделала то же самое, поэтому капитан Билл и Трот повторили этот жест. Когда эта церемония закончилась, девочка с интересом осмотрелась, чтобы увидеть дворец могучего Анка. Они оказались в большом зале из алебастра. В полу было 5 круглых отверстий, на стенах множество интересных сцен из океанской жизни, искусно вырезанных клыками моржей, которые, как впоследствии узнала Трот, замечательно владеет этим мастерством. На полу несколько великолепных ковров из морских трав, но в остальном большой зал лишен всякой мебели. Рыбы с кукольными лицами проводили их в комнаты наверху, где был установлен стол. Их пригласили подкрепиться. Все 4 проголодались и потому приветствовали еду, которую подавала армия омаров в передниках цвета королевского пурпура и в шапках. Кончив есть, они снова спустились в зал, который как будто занимал всю середину здания. Проводники сказали им: «Его Величество готов принять вас в своих покоях». Они проплыли через одно из круглых отверстий в полу и оказались в ярко освещенном помещении, которое казалось больше всей остальной части дворца. В центре гигантская голова короля Анка, а вокруг покрывало из плетенных пурпура и золота. Закрытая часть тела занимала все пространство от стены до стены этой круглой комнаты. «Добро пожаловать, друзья!» — сердечно сказал Анка. «Как вам? Понравился мой дом?» «Он грандиозный!» — ответила Трот. «Самое подходящее место для морского змея», — сказал капитан Билл. «Я рад, что вам понравилось», — сказал король. «Вероятно, мне следует сказать, что с этого дня вы 4 принадлежите мне». «Как это?» — удивленно спросила девочка. «Закон океана», — провозгласил Анка. «И если кто-то спасет существо от верной смерти, это существо навсегда становится его собственностью. Таков закон. Вы поймете, как справедлив этот закон, если вспомните, что если бы я вас не спас от зога, вы все сейчас были бы мертвы. Этот закон был предложен капитаном «Детская перчатка», когда он навещал меня». «Ты имеешь в виду капитана Кида?» — спросила Трот. «Потому что если...» «Называй его полным именем», — сказал Анка. «Капитан «Детская перчатка» был...» «Никакой перчатки там не было», — возразила Трот. «Я должна знать, потому что читала о нем». «Разве там ничего не говорится о перчатке?» — спросил Анка. «Совсем ничего. Его просто называют капитан Кит», — ответила девочка. «Она права, старина», — добавил капитан Билл. «Книги — это хорошо», — сказал морской змей. «Но мне кажется, в ваших земных книгах сказано далеко не все. Капитан «Детская перчатка» был пират-джентльмен, пират в детских перчатках. Оставить перчатки и называть его просто Кит очень неуважительно». «О, «Ты велел мне напомнить о третьей боли», — сказала девочка. «Что доказывает мою дружбу?» — ответил морской змей, задумчиво мигая голубыми глазами. «Никто не любит напоминания о боли, а эта третья боль была...» «Что это было?» — спросила Трот. «У меня болел живот», — со вздохом сказал король. «А почему он болел?» «Все моя беззаботность и неосторожность», — сказала Анка. «Я был за границей и хотел посмотреть, как живут люди на суше. Я видел, как немцы танцуют немецкие танцы, а голландцы делают голландский сыр, как бельгийцы причесывают бельгийских великанов, как турки едят индейк и как сардинцы сардонически ловят сардин. Потом я навестил принца китов и...» «Ты имеешь в виду принца Уэльского?» — поправила Трот. «Я имею в виду то, что говорю, дорогая. Я видел поле битвы, на котором бежал бык, а американцы не бежали. А во Франции я заплатил Наполеон, чтобы увидеть Наполеона с распавшимися костями. Он был...» Примечание. Ручей Булл-Ран, буквально бег быка. Булл-Ран. В штате Виргиния, где во время гражданской войны в США произошли два больших сражения. Наполеон Дор. Наполеон. Старинная французская монета. Бони апарт. Кости распались. Произносится как Бонапарт. Конец примечания. «Конечно, ты имеешь в виду...» Начала Трот, но на этот раз король не дал ей возможности поправить его. «Он был очень голоден по Венгрии, а русские так быстро ушли на Северный полюс, что он их не догнал. И так как меня приняли не по-королевски, я ушел по-французски и вернулся домой». «Но боль...» «По пути домой?» — спокойно продолжал Анка. «Я был немного рассеян и проглотил якорь. К нему была привязана длинная цепь, и, проглотив якорь, я продолжал глотать цепь и не понимал, что происходит, пока не обнаружил на другом конце цепи корабль. Тогда я перекусил». «Корабль?» — спросила Трот. «Нет, цепь. Корабль меня не интересовал. Я видел на нем несколько дьяволов. По пути домой якорь и цепь тяжело лежали у меня в желудке. Кажется, я не смог их переварить. И когда я вернулся во дворец, где, как вы видите, нет трона, у меня начался приступ ужасной боли. Поэтому я послал за доктором Шарком». «У вас все доктора акулы?» — спросила девочка. «А разве ваши доктора не акулы?» — спросил король. «Не все», — ответила Трот. «Это верно», — заметил капитан Билл. «Вот когда говоришь об адвокатах...» «Я не говорю об адвокатах», — укоризненно сказал Анка. «Я говорю о моей боли. Не думаю, чтобы кто-нибудь мог страдать больше, чем я, от боли в животе». «Ты долго страдал?» — спросила Трот. «Примерно 7482 фута и...» «Я говорю о долгом времени». «Да, кажется, очень долго», — ответил король. «Доктор Шарк сказал, что я должен положить на живот горчичную припарку, поэтому я развернулся, позвал своих слуг, и они начали облеплять меня горчичником. Его нужно было прилепить повсюду, чтобы я не мог из него выскользнуть, и я стал походить на почтовый пакет. За 4 недели часть того, что болело, была покрыта горчичником, и стало так горячо, что было гораздо хуже боли в животе». «Знаю», — сказала Трот. «У меня тоже однажды было». «Что было?» — спросил Анка. «Горчичник. Очень больно, но, наверное, это хорошая вещь». «Как только смог, я сорвал горчичник», — продолжал король, «и стал охотиться за доктором. А он прятался, пока мой гнев не прошел. Он так и не прислал мне счет, поэтому я думаю, что ему стало стыдно». «Вам повезло, сэр, вы легко отделались», — сказал капитан Билл. «Но сейчас вы кажетесь вполне здоровым». «Да, сейчас я слежу за тем, что ем», — ответил морской змей. «Я говорил, когда меня прервала Трот, что вы все принадлежите мне, потому что я спас вам жизнь. По закону океана вы во всем должны повиноваться мне». Услышав это, моряк поморщился, но Трот рассмеялась и сказала: «Закон океана не наш закон, потому что мы живем на земле». «Но сейчас вы живете в океане», — заявил Анка. «И пока вы здесь, вы обязаны исполнять мои приказы». «И каковы ваши приказы?» — спросила девочка. «Я как раз к этому перехожу», — ответил король с комичной улыбкой. «Океан — прекрасное место, и мы, живущие в нем, очень его любим. Во многих отношениях это место лучше для дома, чем земля, потому что здесь нет солнечных ударов, комаров, землетрясений и кондитерских. Но я уверен, что океан не подходит для жителей Земли и считаю, что русалки поступили неразумно, пригласив вас навестить их». «Нет», — возразила Трот, — «мы отлично провели время. Правда, капитан Билл?» «Ну, это было не то, что я ожидал», — признался моряк. «Мы думали только о том, чтобы доставить людям Земли удовольствие, Ваше Величество», — взмолилась Акварина. «Знаю, моя дорогая царица». «И это хорошо с вашей стороны», — ответил Анка. «Но все равно это был неразумный поступок, потому что под водой люди с Земли находятся в постоянной опасности, как мы на суше. И поэтому, получив право приказывать вам всем, я приказываю вам отвезти маленькую Мэр и капитана Билла домой и вернуть им естественную форму. Я знаю, это ужасно. У них будут две ноги вместо сильного прекрасного рыбьего хвоста. Но такова участь жителей Земли, и они не могут избежать ее. В моем случае, Ваше Величество, должна быть одна нога», — сказал Билл. «Да, я вспомнил. Одна нога и деревянная палка ей для компании. Я отдаю приказ, мои дорогие друзья, не потому, что мне не нравится ваше общество, а потому, чтобы вы не попали в новые опасности в стране, где все для вас незнакомо и неестественно. Я прав, или вы считаете, что я ошибаюсь?» «Вы совершенно правы, сэр», — ответил капитан Билл, одобрительно кивнув. «Ну, я готова вернуться домой», — сказала Трот. «Но, несмотря на Зога, я наслаждалась этим визитом и всегда буду любить русалок, которые были так добры ко мне». Эти слова понравились Акварине и Клии. Они улыбнулись девочке и ласково поцеловали ее. «Мы немедленно проводим вас домой», — заявила царица. «Но прежде чем вы уйдете», — сказал король Анка, «я предложу вам редкое зрелище. Сколько живете, вы будете его помнить. Вы увидите каждый дюйм величайшего морского змея и увидите это все сразу». Невидимые руки подтянули пурпурную и золотую ткань, и она исчезла. Капитан Билл и Трот увидели тысячи и тысячи колец тела морского змея, заполнивших все дно гигантского круглого помещения. Похоже на кольца садового шланга, только гораздо больше и длиннее. Если не считать поразительного размера короля моря, зрелище было не очень интересное, но они сказали королю Анка, что рады видеть его, потому что было очевидно, что ему самому его тело очень нравится. Потом ткань снова опустилась и закрыла все, кроме головы. После этого они попрощались с королем и поблагодарили его за доброту. «Я всегда думала, что морские змеи — страшные существа», — сказала Трот. «Но сейчас я знаю, что они добрые и большие», — добавил капитан Билл, поняв, что его маленький друг не может подобрать другого похвального слова.